Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 11 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. Министр иностранных дел НКР о проблемах беженцев. Арцахский спортсмен Артур Арушанян стал двукратным чемпионом мира. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание по случаю дня референдума о государственной независимости и Конституции НКР. В послании говорится: «Дорогие арцахцы, от имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю по случаю дня референдума о государственной независимости и Конституции НКР. Референдумы имели судьбоносное значение в жизни нашей республики и продемонстрировали твердую волю и непоколебимый дух нашего народа, вставшего на путь демократии. Вместе с нашими сестрами и братьями из Армении и диаспоры мы смогли преодолеть в течение этих лет все трудности и испытания, защитили нашу государственную независимость и продолжаем предпринимать необходимые меры по ее последовательному укреплению и развитию. Референдум по конституционным реформам и принятие новой конституции НКР 20 февраля текущего года стали ярким подтверждением этого. Дорогие соотечественники, вновь поздравляю всех с важнейшим государственным праздником, желаю мира, счастья, благополучия каждой арцахской семье», говорится в поздравительном адресе президента НКР. В субботу уже президент Баку Саакян принял омбудсмена Армении Армана Татояна и членов возглавляемой им делегации. На встрече, в которой принял участие омбудсмен НКР Рубен Меликян, был обсужден ряд вопросов, касающихся защиты прав человека и сотрудничества соответствующих ведомств двух армянских государств. 9 же декабря президент Республики Арцах Баку Саакян встретился с членами постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Армении во главе с председателем комиссии Арменом Ашутяном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся внешней политики, взаимодействия парламентов двух республик и их соответствующих комиссий в этой сфере. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 3 по 9 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск оперативная обстановка продолжала оставаться относительно спокойной. За указанный период вооруженные силы Азербайджана нарушали режим прекращения огня около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. Помимо стрелкового оружия в северо-восточном направлении линии соприкосновения, противник применил также ручной противотанковый гранатомет. Отмечается, что передовые подразделения армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций. В карабахском конфликте есть пострадавшие со всех трех сторон. К данной группе относятся также беженцы и внутренние перемещенные лица. И это проблема не только Азербайджана, об этом заявил в интервью иранскому политическому аналитику журналисту Салару Сейфалдину министр иностранных дел НКР Маси Смаилян. По его словам, по переписи 1989 года в Азербайджане проживало 390 тысяч армян, а согласно некоторым иным источникам около полумиллиона. При этом в Карабахе проживало около 40 тысяч азербайджанцев, то есть в Азербайджане проживало в 10 раз больше армян, чем азербайджанцев в Арцахе. И все эти люди пострадали из-за политики Баку и особенно по причине войны, развязанной Азербайджаном против Карабаха, заявил министр. На вопрос, если азербайджанцы, проживавшие раньше на этой территории, захотят вернуться в Арцах, вы примете их? Маси Смаилян ответил: «Наш подход заключается в уважении прав всех беженцев и перемещенных лиц». При этом министр добавил, что для комплексного решения этой задачи прежде всего необходимо признать независимый статус Нагорно-Карабахской республики. Радостная спортивная новость. Вчера в городе Екатеринбурге, Россия, завершился третий чемпионат мира по киокушин карате среди мужчин и женщин. В весовой категории 60 килограммов, представляющий Армению арцахский спортсмен Артур Арушанян, занял первое место, став двукратным чемпионом мира по киокушин карате. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Центр охраны здоровья матери и ребенка Степанакерта получил в дар от благотворительного фонда «Арагил» современный ультразвуковой аппарат нового поколения. О необходимости этого аппарата стало известно председателю фонда «Арагил» первой леди Армении Рите Саркисян во время визита в Арцах летом этого года. И вот новый аппарат у нас в Степанакерте. Медицинский эксперт фонда «Арагил» Карине Тохунц о возможностях нового аппарата сказала. Фонд «Арагил» Рита Александровна подарила роддому Степанакерта ультразвуковой аппарат, который позволяет проводить скрининговые исследования беременных в полном объеме, который соответствует современным протокольным требованиям проведения вот этого скрининга, что, конечно, позволит намного улучшить пренатальное ведение этих пациентов, что, конечно, позволит снизить количество осложнений во время беременности и после рождения ребенка. Министр здравоохранения Республики Арцах Карина Атаян выразила благодарность за столь необходимое оборудование. Центр охраны здоровья матери и ребенка получил очередной подарок от фонда «Арагил». И после личного вмешательства и участия госпожи Риты Саркисян я благодарю за этот подарок, который будет способствовать раннему выявлению пороков развития у плода и отклонений у беременных женщин. Исполнительный директор Центра охраны здоровья матери и ребенка Бартан Осипов считает, что приобретение нового аппарата позволит выйти на новый уровень диагностики. Позволит нам выйти на качественно новый уровень диагностики осложнений в первом триместре беременности. В первую очередь касается это своевременного выявления врожденных аномалий развития. Также мы будем иметь возможность получать информацию, которая позволит нам правильно организовать ведение беременных в дальнейшем. Однозначно это позволит нам в конечном итоге сделать еще один шаг вперед в плане повышения качества акушерской помощи на территории нашей республики. Наши специалисты в полном объеме обладают всеми профессиональными навыками, которые позволяют им общаться с подобной аппаратурой. Договору с ведущими специалистами в области эхоскопической диагностики по Армении специалисты из Центра охраны здоровья матери и ребенка регулярно проходят курсы усовершенствования как в городе Ереване, так и при визитах наших коллег из Еревана непосредственно в наш центр. Директор центра обратился ко всем беременным женщинам Арцаха, чтобы для доплер-обследования не ехали в Ереван. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться и заверить их, что данное обследование у нас в центре проводится уже в течение последних нескольких лет на очень качественном уровне. И приобретение этого нового аппарата позволит нам еще более улучшить качество подобного обследования. Не стоит ради прохождения доплер-исследования преодолевать такой тяжелый путь. В январе-октябре текущего года число посетивших Арцах иностранных туристов выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%. Об этом сказал СМИ министр культуры по вопросам молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян, отметив, что по предварительным данным показатели удовлетворительны и до конца года будут расти. По словам министра, развитие сферы постоянно находится в центре внимания государства. За счет средств государственного бюджета в текущем году были проведены работы по благоустройству территории дворца Мелика Ягана в селе Тох Гадрутского района. К концу года планируется завершить реконструкцию северо-восточной части Аскеранской крепости. В этом году на частные средства были проведены восстановительные работы церкви Святой Богородицы села Мушкапат Мартунинского района, мусульманского учебного заведения Медресе, находящегося по соседству с верхней мечетью Шуши, территории монастырского комплекса Дадиванг, отметил Сергей Шахвердян, добавив, что работы в церкви села Мушкапат завершены, а работы в Дадиванке и Медресе планируется продолжить в следующем году. В 2018 на государственные средства планируется восстановить цитадель Аскеранской крепости, а также крыши главной церкви и притвора знаменитого монастыря Гатчаванг. Туристические места, включенные в список маршрутов Арцаха, в основном находятся в хорошем состоянии или в процессе благоустройства. В следующем году мы продолжим автобусные экскурсии «Турбас», поскольку считаем этот проект успешным. Говоря о предстоящей в следующем году работе, министр отметил, что в целях содействия развитию туризма в сельских общинах будет поддерживаться создание гостевых домов класса B&B. Кроме того, большое внимание будет уделено продвижению бренда Арцаха посредством цифрового маркетинга, что будет способствовать дальнейшему развитию популярности Арцаха в интернете. В этом направлении предусматриваются консультации со специалистами по туризму из Армении и из-за рубежа. В Турции начато расследование в отношении 4 представителей интеллигенции, которые посетили в конце сентября со знакомительным визитом на Горный Карабах. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находившийся с визитом в Азербайджане. Прокуратура Азербайджана вынесла решение об аресте члена-основателя партии «Зеленых и левых» Турции Уфука Ураса, руководителя общественной организации платформы «Мысли Анкары» Саида Четиноглу, журналистов Али Байрамоглу и Эрда Катерчеоглу, и объявил их в международный розыск. Правовая процедура уже начата. Пусть это станет уроком, чтобы другие граждане Турции не посещали Карабах, сказал министр иностранных дел Турции. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.